мы медленно подходили к острову. Начали попадаться рыбацкие лодки. Рыбаки с удивлением показывали на нас пальцами. И впрямь, где увидишь торговую каракку с задранным носом? Так мы, гордо задрав нос, и вошли в бухту. Боком подобрались к причалу, бросили причальные концы. Испанцы с каракки радостно что-то кричали своим соплеменникам. Потом подошли к нам. «Мы благодарим вас, сеньор капитан, за спасение и доставку в Испанию. Здесь мы уже, считай, дома. Прощайте». Дружной стайкой они сбежали по сходням, растворились в набежавшей толпе. На сегодня О'Брайен велел всем отдыхать. Все вымотались и устали. Работать будем завтра с утра. Я отсыпался в каюте, предварительно все-таки зарядив пистолет и положив его под подушку. После побудки и завтрака к нам приехал начальник порта, поинтересовался, по какой надобности мы прибыли и имеем ли что на продажу. Поскольку мне разговор был неинтересен, я вышел на палубу осмотреть в свете дня порт и город. Начальник порта, изрядно поддатый, в скорости вышел, его проводил до трапа О'Брайен. Вскоре к каракке подошли мастеровые. Каракку на буксире двумя лодками подвели к покатому берегу и, подкладывая бревна под киль, лебедками наполовину корпуса вытащили наружу. Испанцы наравне с англичанами и голландцами — великие кораблестроители. Чего стоила непобедимая армада, к сожалению, разбитая англичанами 150 лет назад? Крепкие, быстроходные, надежные суда строили испанцы. Сейчас они тоже дружно взялись за ремонт. Старую обшивку аккуратно сняли, обнажив рангоут. К сожалению, он тоже нуждался в ремонте. Похоже, мы здесь застрянем недели на 2-3. Посмотрев на полуразобранное судно, я пришел в уныние. Может, перебраться на континент и продолжать путь пешком? Нет попутчиков, да и наездник из меня неважный, но к тому же один в поле не воин. Мы на судне удачно отбились, потому что была команда и цель. Ежели на дороге нападет шайка, еще не факт, что отобьюсь без потерь. Поприкидывав варианты, решил остаться до конца ремонта и продолжить плавание с О'Брайеном. В конце концов, он умелый и опытный капитан, а что в Россию попаду на 3 недели позже, так мне не к сроку. Когда буду, тогда и буду. Я бродил по острову, слушал испанские песни, смотрел зажигательное фламенко, пил испанское вино. Сильно отличается от итальянского. Испанское более насыщенное, в нем играет кровь конкистадоров, а итальянское более нежное, с богатым ароматом, очень хорошо, как десертное. Мне кажется, я потихоньку начал разбираться в винах. Вот с женщинами не флиртовал, опасаясь горячих испанцев. Только на этом острове мне не хватало головной боли. Хотя испанки так привлекательны и темпераментны. Наконец, к исходу 3-й недели ремонт был закончен. Свежую обшивку просмолили, еще раньше заменили негодный такелаж. На другой день набирали в цистерну свежую питьевую воду, грузили солонину, муку и многое другое, нужное для плавания. Не теряя времени, вышли в море, не становясь на ночь на якорь. К вечеру следующего дня пристали к пристани Картахены. 3 раза ха-ха! Воистину, неисповедимы пути Господни! Помнится, лет 70 назад я здесь здорово побушевал, разрушив крепость. Поскольку в этом испанском городе О'Брайен выгружал часть груза, пару дней свободных у меня было. Я решил прогуляться, посмотреть для интереса дело рук своих. Память услужливо вспомнила путь. Я поднимался по извилистой дороге в гору, останавливаясь в памятных местах. Вот здесь я прыгнул вниз, а сверху стреляли вдогонку испанцы. Прошел дальше. Стали видны ворота. Крепость восстановили. Я удивился. По-моему, там оставалась неразрушенной только одна стена. После взрыва порохового склада в крепости мало что сохранилось. Из крепости вышел испанский солдат. Извинившись, я остановил его. Кое-как объяснившись на чудовищной смеси итальянского, английского и нескольких испанских слов, я пояснил, что был здесь много лет назад, крепость была разрушена. — Да, — подтвердил испанец, — взорвался пороховой склад, уцелела только одна стена, но поскольку крепость занимает удобное положение, прикрывая своими орудиями порт и город, ее восстановили. Закончили лет 10-15 назад. Больно большой объем работы пришлось выполнить. К воротам я не совался, еще сочтут за лазутчика. Так поглядел метров с 200. Спускался я гордый с собой. Бежал из плена, разрушив почти всю крепость. Это чего-то стоило. Походил по городишку, выпил в таверне вина, очень дешевого и очень вкусного. Подумал и купил с собой еще пару бутылок. Взял бы больше, донести не в чем. В каждой местности были свои сорта винограда и свое вино. Вкус различался сильно. На следующий день, отоспавшись, побродил по лавкам, прикупил свежего пороха. Дымный порох во влажной среде быстро отсыревает, дает осечки. По случаю в оружейной лавке купил 3 метательных ножа. Никогда раньше не пробовал метать, но попробовать стоит, необходимая вещь. Пообедал в таверне. Жаркое с редким пока еще картофелем. Наелся дешевых апельсинов, запив малагой. Не спеша пошел в порт. Недалеко от нашего судна стоял старый бревенчатый сарай. Судя по запаху, в нем когда-то хранились просмоленные канаты. Запах пеньки и смолы трудно с чем-то спутать. Место удобное, и я попробовал метать ножи. Сначала получалось отвратительно, они никак не хотели втыкаться в бревна лезвием. Попадали то ручкой, то боком. А уж о том, чтобы попасть в круг, и речи быть не могло. Я был обескуражен. Не такое простое оказалось умение метать ножи. Видя, как я мучаюсь, ко мне подошел матрос с чужого судна, стоящего рядом с нашим. Объяснил, что замах я делаю не так, нож держать надо за лезвие, а не за ручку. Взвесив в руке нож, пробормотал: «Хорошо сбалансирован». Размахнулся и кинул. Нож со звоном воткнулся в центр круга. «Хм, здорово!» Я попробовал снова. Стало получаться. Уже темнело, и я решил продолжить свои упражнения завтра. Но на завтра утром мы уже отчалили. Чтобы не отлеживать бока, я спустился в трюм, заранее подобранным на пирсе кусочком известняка, начертил круг и стал метать ножи. Пробовал правой рукой, левой, с замахом из-за плеча, снизу из-под тишка, с разворота и с прямой стойки. Кидал ножи до изнеможения. Пришел только на ужин. Завтра, послезавтра все повторилось. К концу тренировок все броски заканчивались попаданием лезвия в круг диаметром около метра. Вот и неплохо. Я все-таки был недоволен. Где вы видели человека метрового диаметра? Еще 2 дня я рисовал ростовую мишень, но очень худого человека. и кидал, кидал, кидал. Броски ножа даже начали сниться во сне. Между тем мы уже входили в Гибралтарский пролив. Слева в дымке виднелся африканский берег, справа — европейский. Капитан вооружил команду, нападения здесь случались часто, но все прошло благополучно. Судно повернуло к северу, и мы вошли в Кадисский залив. Вот здесь везение временно от нас отвернулось.